Пушкинская сюжет. Действительно, достаточно посмотреть, кто противопоставлен Олега в этой поэме. Наиболее принципиально старик цыган, который пережил то же самое, то есть любимая его жена ему изменила, я оставила его и ушла. Олега предполагает, что он должен был погнаться за ней и отомстить, убить, казнить. Чему отвечает старик? Вольнее птицы младость, кто может удержать любовь, чередою всем дается радость, что был, то не будет вновь. И дальше он, как некий закон природы, утверждает вот эту самую ничем, никем не стесняемую свободу каждого человеческого чувства. Олега на это не способен. Но недаром старый цыган все время именуется старым. Тут дело даже не в возрасте, а дело в степени такого созерцательного отношения к жизни, в степени освобожденности от страстей. Вот они ему уже чужды совершенно. То есть в степени, как сказать, безжизненности. Вот так получается. Олег полон страстей, так же, как полны ими цыган. И они живые. Жив тот, кто этими страстями полон. Тут вполне романтическое представление у Пушкина об этом деле. И противостоять этому может человек лишь созерцательным отношением к жизни. То есть человек, который не испытывает страстей, не испытывает сильных чувств, который уже от жизни отошел, отстранился от нее. Вот он может быть и мудрым, и справедливым, и все понимать и все прощать, но человек живой и страстный не способен. Значит, таким образом сталкивается не буржуазный мир, не буржуазная цивилизация с дикой волей. Это да, это есть, но это уже становится поверхностным смыслом сюжета. А глубинным его содержанием становится вот такой конфликт универсальных противоположностей. Или вот такая, значит, действительно справедливое, мудро-справедливое отношение к миру, которое делает человека свободным, но тогда безжизненность полная. Или живая и горячая жизнь, но тогда несправедливость, несвобода и так далее. Короче говоря, Пушкин, все Пушкин начал, к тому же он и пришел в итоге, значит, этих самых разработки тематики байронических поэм. С чего он начал, к тому он и пришел. Пришел он опять к трагическому недоумению. Это состояние стало еще более напряженным и тем самым еще более близким к тому, чтобы вырваться. Ну, к тому, что философы называют трансгрессией, прорывом. И уже здесь во имя цыгане, сейчас я закончу, по имя цыгане, значит, цыганы, вот так надо говорить, значит, цыганы в этой поэме уже видно направление, в каком он двинется дальше, то есть какими именно жанровыми формами он воспользуется. Сравните «Кавказского пленника» с пушкинской поэмой, вот этой последней романтической южной поэмой, и вы увидите, в чем разница. Вот, например, я выписал здесь части, которые представляют собой диалогические сцены, подобные драматическим. Первая, третья, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, то есть абсолютное большинство. Есть, конечно, такие вот, построенные как эпический рассказ или как описание, но абсолютное большинство фрагментов, образующих поэму, это драматические сцены. Драматические сцены, построенные на диалоге, и совершенно ясно, что следующий шаг произойдет где-то в мире драматургии. Именно она решит для Пушкина какие-то неразрешимые проблемы. И действительно, закончив поэму «Цыгане», Пушкин уже начинает работать над своей трагедией «Борис Годунов». Но это уже расскажу вам не я. Значит, дело в том, что мы с вами на некоторое время расстаемся. Вы знаете, как будете работать. Вот. Значит, по возвращению.